Поверхностный обзор. Несмотря на текущий финансовый застой САН, ее по-прежнему можно считать электрической станцией, генерирующей прибыль. Хотя подобное положение не гарантирует обязательной прибыльности, что ясно видно на примере Amazon, я убежден, что все это почти обеспечивает постоянную и долговременную прибыльность в случае САН, поскольку она пользуется некоторыми преимуществами, определяющими ее долгосрочный успех. Первое. Риск утилизации у САН невелик. Это является серьезной проблемой для Amazon как продавца книг и для Dell, так же как и для других производителей персональных компьютеров. В современных условиях выходящая на рынок компания может сделать изделие таким же качественным, как и любая другая. Таким образом, основа для конкуренции остается исключительно за счет низкой цены. САН, как рационализатор изделий и продавец по многим аспектам бизнеса, имеет низкий риск утилизации. Второе. САН живет жизнью борца. К слову сказать, в отличие от Microsoft, САН всегда находилась в состоянии интенсивной конкуренции. Она была основана в противовес лидеру рынка рабочих станций Apollo Computer. САН догнала и переиграла Apollo, сделав упор в аппаратном обеспечении на свои серверы и в программном обеспечении на Java. Третье. Интернет – это стремительно развивающаяся технология. По правде говоря, поспешные предсказания по поводу интернета были не особенно реалистичными. Не ошибусь, если укажу ту область, в которой эти предсказания, вероятно, не оправдаются. Например, известно, что пока очень мало людей в США, не говоря уже о всем мире, когда-либо покупали что-нибудь через интернет. Прогнозисты, возможно, неправильно оценили, насколько быстро будет расти число покупателей в интернете. Возможно, на это уйдет больше времени, чем предполагалось ранее, но тем не менее оно будет расти. Как заявляет сама САН в своем ежегодном отчете за 2001 год, и я с ней согласен, интернет и соответствующие сетевые технологии изменили образ нашей жизни, работы, учебы и общения. И это только начало. В общем, интернет пока еще находится на ранней стадии своего развития, если говорить о его потенциальных достижениях. И САН сейчас является поставщиком, которого выбирает все большее количество компаний, чтобы расширить свой доступ в сеть. САН сегодня, не меньше чем в пору своего становления, является серьезным конкурентом как член Fortune 500. Известно, что САН является серьезным многоуровневым новатором. Постоянно появляются изделия, которые не просто обеспечивают повышение прибыли, но и выводят компанию на ведущие позиции на рынке по всем новым направлениям бизнеса. Все эти положительные качества САН способствуют тому, что компания ориентирована на долгосрочный успех, и у нее есть большие шансы добиться желаемого. В ретроспективе же они показывают, за счет чего любая компания может добиться успеха в сетевой экономике. На этих уроках и основана данная книга. Как САН этого достигла? Известно, что САН, как и любая ошеломляющая успешная компания, двигалась к вершине, то совершая по-настоящему гигантские прыжки, то мелкими шажками. На ее долю было отпущено не больше удачи, чем на долю других, хотя в бизнесе, возможно, более чем в спорте или других видах деятельности, компания сама строит свою удачу. Наиболее наглядно разгадка успеха САН проявляется при тщательном обзоре ее собственных официальных заявлений и современных оценок независимой деловой прессы за годы, прошедшие со времени основания САН в 1982 году. Такой обзор раскрывает 10 основных рецептов. Первое. Осознайте конечную цель. С самого начала своего существования САН сосредоточила свою энергию и предложение на принципе «сеть – это компьютер». С этим подходом САН часто оставалась в одиночестве. Временами казалось, что перспектив компьютерных сетей не видит никто, кроме САН. Последующий успех компании, естественно, вытекает из ее непоколебимой верности своей концепции. Однако опыт САН показывает, что недостаточно иметь концепцию, чтобы ее осуществить. Успех может быть достигнут при наличии обязательств, уверенности, эффективных действий и благоприятных результатов. Но все это будет невозможным, если не руководствоваться концепцией. Второе. Рекламируйте концепцию, чтобы она притворилась в жизнь. Если здравомыслящий приверженец некой концепции долго остается в одиночестве, у него могут со временем возникнуть сомнения в своей правоте, но это не должно мешать ему проповедовать свои идеи. Однако, если подобный проповедник убеждает только небольшой круг последователей, это не может привести ни к чему другому, кроме культа. В корпоративном мире такие проповедники никогда не находят последователей или, в лучшем случае, переживают мгновенный взлет и вскоре исчезают в небытии и забвении. Основатели САН, первые проповедники компьютерной сети, сделали намного больше, постоянно рекламируя свою концепцию миллионам дольщиков от крупных капиталистов до программистов Java. Это является важным шагом на пути притворения концепции в жизнь. Третье. Начинайте работу в команде с самого верха. Легче легкого для организации объявить себя командой и бежать вместе для достижения корпоративных целей навстречу возможным прибылям. Значительно труднее, и поэтому гораздо реже такое встречается, по-настоящему действовать как команда, когда каждый ее член вносит необходимый вклад в общие усилия. САН сформировала команду и сделала работу в ней хорошо оплачиваемой с самого начала, когда объединялись усилия ее четырех основателей до успеха как международной компании, действующей в 170 странах. Четвертое. Пусть эпоха открытости способствует вашему процветанию. САН достигла успеха, руководствуясь еретической точкой зрения. Если знание – это сила, то знание, разделенное с кем-то, это еще большая сила. В корпоративном мире различные секреты и конфиденциальная информация играют большую роль, но только не в такой области, как средство общения между электронными устройствами. Если сеть – это компьютер, как провозгласила САН, все в работе сети должно быть связано в открытую систему. С первого дня ее существования сотрудники САН поняли необходимость открытости и твердо придерживались данного принципа. Они до сих пор получают огромные выгоды от этого. Пятое. Приспосабливайтесь к нуждам покупателей. До последнего времени компании могли выжить и даже процветать, формируясь на основе внутренней логики и выгоды. В век интернета, когда даже наиболее стабильные международные конгломераты могут внезапно обнаружить, что им бросают вызов компании-новички, расположенные практически в любом месте планеты, роскошная возможность ориентироваться на свои интересы исчезла. Сегодня предпочтение отдается организациям, которые лучше могут удовлетворить нужды покупателей. САН это понимает и в своей работе ориентируется на потребности покупателей. Шестое. Будьте надежнее, чем гудок телефона. Покупателям важны как потребительские свойства товара, так и ответственность и внимание продавца. Но больше, чем чего-либо во все усложняющемся мире, они хотят надежности. САН понимает, что компаниям сегодня требуется такое же надежное и безотказное веб-соединение, каким вчера была и остается обычная телефонная сеть. Целью компании является завоевание покупателей путем обеспечения нужного уровня надежности серверов, запасных частей и других изделий.